злом, без причины улыбаться. А помнишь, было кайфом в переходах обниматься. Много людей, с кем дружить зачем-то надо. Меньше идей, это главная засада. Смею.